28. Она умерла, и тело ее погрузилось в глубину вод Южного океана, ибо пароходы из Бомбея не могут достичь Европы, не обогнув Аравию. Миссис Мур оказалась еще южнее тех мест, где она была на суше. Сердце коснулось ее в последний раз, и тело ее упокоилось в другой Индии, на дне Индийского океана. По себе она оставила не вполне приятное чувство, ибо смерть на корабле не прибавляет ему репутации. Кто была, в конце концов, эта миссис Мур? Когда судно бросило якорь в Адене, леди Меланби отправила телеграмму, написала письмо, то есть сделала все, что положено в таких случаях. Но на самом деле супруга вице-губернатора не рассчитывала на такой исход и не раз повторяла: «Я видела бедняжку всего несколько часов до того, как ей стало плохо. Конечно, это была большая неприятность, омрачившая возвращение на родину». Призрак покойной сопровождал судно до Красного моря, но попасть в Средиземное ему было не суждено. Где-то возле Суэца азиатское влияние ослабевает, уступает место влиянию европейскому. В этом переходе миссис Мур окончательно покинула корабль. В Порт-Саиде пассажиры ощутили дуновение серого буйного севера. Холод был так силен и крепок, что пассажирам казалось, будто он непременно вторгнется в страны, только что ими оставленные. Однако, повинуясь естественным законам, жара вскоре снова взяла свое. Эта смерть приняла в Чандрапуре более утонченную, но и более устойчивую форму. Вскоре родилась легенда о том, что англичанин убил свою мать за ее попытку спасти жизнь индийца, и в этой легенде было достаточно правды для того, чтобы вызвать раздражение властей. Иногда поводами для возникновения легенд служили либо убитая корова, либо крокодил с кабаньими клыками, выползший на берег Ганга. Бороться с таким вздором гораздо труднее, чем с обычной откровенной ложью. В какой-то момент поступили сообщения о появлении двух могил с останками Эсмис Эсмур. Одной возле кожевенной мастерской, второй за товарной станцией. Мистер Макбрайт посетил обе и заметил признаки нарождавшегося культа, глиняные блюда и прочее. Будучи опытным чиновником, он не стал раздражать народ, и через пару недель вся эта вспышка пошла на убыль. «За всем этим стоит пропаганда», — заявил Макбрайт, забыв о том, что всего сотню лет назад европейцы, только начавшие осваивать индийские сельские районы, настолько сильно возбудили воображение туземцев, что те считали, будто после смерти европейцы превращаются в демонов. Демоны, конечно, не боги, но их непременная составная часть, добавлявшая богу какой-либо эпитет к уже существующим. Так младшие боги дополняют старших, а те, в свою очередь, Брахму. Ронни постоянно напоминал себе, что его мать покинула Индию по собственной воле, но совесть его все равно была нечиста. Он плохо вел себя по отношению к ней. И ему оставалось либо раскаяться и перевернуть все свое мировоззрение, либо упорствовать в своем жестокосердии. Ронни выбрал второе. Как она действовала ему на нервы своим покровительственным отношением к Азизу. Как дурно влияла она на Аделлу. Она не унялась и теперь со всеми этими неприятностями из-за смехотворных могил. И все из-за сближения с туземцами. Конечно, она не преуспела в нем, но попытки таких же отчаянных экспедиций она предпринимала всю свою жизнь. И Ронни теперь ставил это ей в вину. У молодого человека было множество проблем и забот. Жара, народное волнение, приближающийся визит вице-губернатора, двусмысленность положения Аделлы. И все эти проблемы венчала, придавая им гротескную форму, индийское обожествление миссис Мур. Что происходит с матерью после того, как она умирает? Вероятно, она возносится на небеса и, во всяком случае, исчезает. Ронни следовал религии в ее стерилизованном школьном варианте, который никогда не приходит в упадок, даже после столкновения с тропиками. Куда бы он ни входил, в мечеть, пещеру или храм, он неизменно придерживался духовных воззрений пятиклассника и клеймил как слабость любую попытку понять чужую духовную жизнь. Собравшись с силами, он вообще выбросил все это из головы. В настоящее время он и его сводные брат и сестра установят табличку с датами ее жизни в Нортгемптонширской церкви, прихожанкой которой она была, отметив на табличке тот факт, что она была похоронена в море. Этого будет вполне достаточно. Аделе тоже придется уехать. Он надеялся, что она сама это предложит. Он ни в коем случае не мог теперь жениться на ней. Это бы означало конец его карьеры. Бедная, несчастная Аделла. По милости Филдинга, она жила теперь в его государственном колледже. Это было неловко и унизительно. Но в английском поселке никто не желал ее принимать. Выяснение их личных отношений он отложил до решения вопроса об уплате издержек. Азиз подал иск о возмещении ущерба. После этого Ронни попросит ее освободить его от брачных обязательств. Аделла убила его любовь, которая, правда, и не была особенно крепкой. Собственно, никакой помолвки и не было бы, если бы не то происшествие в машине Наваба Бахадура. Она пришла из юношества, из той жизни, которую он давно перерос, из жизни, где были гроссмир, серьезные разговоры, прогулки и прочая подобная чепуха.